Его действительно все как будто даже любили, и никто не обижал, хотя почти все были ему должны. Сам он был незлобив, как курица, и, видя всеобщее расположение к себе, даже куражился, но с таким простодушным комизмом, что ему тотчас же это прощалось. Лучка, знавший на своем веку много житков, часто дразнил его и вовсе не из злобы, а так, для забавы. Точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и прочее. Исай Фомич очень хорошо это знал, нисколько не обижался и приловко отшучивался. «Эй, жид, приколочу! Ты меня один раз ударишь, а я тебя 10!» — молодцевато отвечает Исай Фомич. «Парх проклятый! Нехай будет парх! Жид пархатый! Нехай будет такочки! Хоть пархатый, да богатый! Гроши ма! Христа продал! Нехай будет такочки!» «Славно, Исай Фомич, молодец! Не троньте его! Он у нас один!» — кричат с хохотом арестанты. «Эй, жид! Хватишь кнута, в Сибирь пойдешь!» «Да я и так в Сибири! Еще дальше ушлют! А что, там пан Бог есть?» «Да есть-то есть! Ну, нехай! Был бы пан Бог, да гроши, так везде хорошо будет!» «Молодец, Исай Фомич! Видно, что молодец!» — кричат кругом, а Исай Фомич... хоть и видит, что над ним же смеются, но бодрится. Всеобщие похвалы приносят ему видимое удовольствие, и он на всю казарму начинает тоненьким дискантиком петь «Ля-ля-ля-ля» — какой-то нелепый и смешной мотив, единственную песню без слов, которую он пел в продолжении всей каторги. Потом, познакомившись ближе со мной, он уверял меня под клятвою, что это та самая песня и именно тот самый мотив, который пели все 600 тысяч евреев от мала до велика, переходя через Черное море, и что каждому еврею заповедано петь этот мотив в минуту торжества и победы над врагами. Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других казарм смотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш. Исай Фомич был до того невинно хвастлив и тщеславен, что это общее любопытство доставляло ему тоже удовольствие. Он с педантской и выделанной важностью накрывал в уголку свой крошечный столик, развертывал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные слова, начинал облачаться в свою ризу, рижу, как он выговаривал. Это была пестрая накидка из шерстяной материи, которую он тщательно хранил в своем сундуке. На обе руки он навязывал наручники, а на голове, на самом лбу, прикреплял перевязкой какой-то деревянный ящичек, так что, казалось, из-за лба Исая Фомича выходит какой-то смешной рог. Затем начиналась молитва. Читал он ее нараспев, кричал, оплевывался, оборачивался кругом, делал дикие и смешные жесты. Конечно, все это было предписано обрядами молитвы, и в этом ничего не было смешного и странного, но смешно было то, что Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать навзрыд. Рыдания усиливаются, и он в изнеможении и чуть не своем склоняет на книгу свою голову, увенчанную ковчегом. Но вдруг среди самых сильных рыданий он начинает хохотать и причитывать нараспев каким-то умиленно торжественным, каким-то расслабленным от избытка счастья голосом. «Ишь его разбирает», — говорят бывало арестанты. Я спрашивал однажды Исая Фомича, что значат эти рыдания и потом вдруг эти торжественные переходы к счастью и блаженству. Исай Фомич ужасно любил эти расспросы от меня. Он немедленно объяснил мне, что плач и рыдание означают мысль о потере Иерусалима, и что закон предписывает при этой мысли как можно сильнее рыдать и бить себя в грудь, но что в минуту самых сильных рыданий он, Исай Фомич, должен вдруг, как бы невзначай, вспомнить, это вдруг тоже предписано законом, что есть пророчество о возвращении евреев в Иерусалим. тут он должен немедленно разразиться радостью, песнями, хохотом и проговаривать молитвы так, чтобы самым голосом выразить как можно более счастья, а лицом как можно больше торжественности и благородства. Этот переход вдруг и непременная обязанность этого перехода чрезвычайно нравились Исаию Фомичу. Он видел в этом какой-то особенный, прихитрый кунштик и с хвастливым видом передавал мне это замысловатое правило закона. Раз во время самого разгара молитвы в комнату вошел плацмайор в сопровождении караульного офицера и конвойных. Все арестанты вытянулись в струнку у своих нар, один только Исай Фомич еще более начал кричать и кривляться. Он знал, что молитва дозволена, прерывать ее нельзя было, и, крича перед майором, не рисковал, разумеется, ничем. Но ему чрезвычайно приятно было поломаться перед майором и порисоваться перед нами. Майор подошел к нему на один шаг расстояния. Исай Фомич обратился задом к своему столику и прямо в лицо майору начал читать нараспев свое торжественное пророчество, размахивая руками. Так как ему предписывалось в эту минуту выражать в своем лице чрезвычайно много счастья и благородства, то он и сделал это немедленно, как-то особенно сощурив глаза, смеясь и кивая на майора головой. Майор удивился, но, наконец, фыркнул от смеха, назвал его тут же в глаза дураком и пошел прочь. А Исай Фомич еще более усилил свои крики. Через час, когда уж он ужинал, я спросил его: «А что, если б плацмайор по глупости своей на вас рассердился?» «Какой плацмайор?» «Как какой? Да разве вы не видели?» «Нет. Да ведь он стоял на один аршин перед вами, прямо перед вашим лицом». Но Исай Фомич серьезнейшим образом начал уверять меня, что он не видал решительно никакого майора, что в это время, при этих молитвах, он впадает в какой-то экстаз, так что ничего уж не видит и не слышит, что кругом его происходит. Как теперь вижу Исая Фомича, когда он в субботу слоняется, бывало, без дела по всему острогу, всеми силами стараясь ничего не делать, как это предписано в субботу по закону. Какие невозможные анекдоты рассказывал он мне каждый раз, когда приходил из своей молельни. Какие ни на что не похожие известия и слухи из Петербурга приносил мне, уверяя, что получил их от своих жидков, а те — из первых рук». Но я слишком уж много разговорился об Исае Фомиче.